Из тени каштана вынырнула знакомая фигура мальчика. Вероятно, он слышал ее слова, потому что погрозил ей пальцем. Мила дернулась. «Ладно, только ненадолго». «А это уж как получится», — Шиманский рассмеялся, и ей стало не по себе. Что-то страшное было в его смехе, и он уже не казался ей богатым, интеллигентным мужчиной, как раньше. Девушка почувствовала себя загнанной в клетку. Ни вперед, ни назад дороги не было. Они быстро подошли к подъезду, и адвокат набрал цифры кода. «Третий этаж», — сказал он отрывисто. «И будь порасторопнее». Ноги Милы заплетались, и Борис почти донес ее до квартиры. Щелкнул замок, адвокат втолкнул девушку в прихожую и сразу набросился на нее, разрывая ее одежду. Она начала сопротивляться. «Что вы делаете?» Он вновь рассмеялся страшным смехом. «Корчила из себя недотрогу. Знаю я породу таких, как ты. Нечего кочевряжиться». Мила попыталась оттолкнуть его, не понимая, почему не действует снотворное. Однако Шиманский уже расправился с ее нижним бельем и повалил ее на диван. Его лицо покраснело, изо рта закапала слюна. Он дышал тяжело и часто, и девушка поняла: да ведь этот приличный с виду мужчина — самый настоящий сексуальный маньяк. Она пронзительно закричала, но он ударил ее кулаком по лицу и грубо вошел в нее. Его ногти царапали нежную кожу ее груди, выдирали ее длинные волосы. Миле казалось, этот кошмар никогда не кончится. Несмотря на солидную карьеру проститутки, она впервые наткнулась на зверя в человеческом обличье. И этот зверь делал с ней, что хотел, пока Мила не потеряла сознание от боли. Девушка очнулась и в первое мгновение не могла понять, где она. По ее щекам струилась кровь. Царапины на груди тоже сильно соднили и кровоточили. Она потянулась к ночнику на маленьком столике и щелкнула выключателем. Яркий свет озарил ее истерзанное тело. Кроме царапин, на коже явственно виднелись следы зубов и багровые синяки. «Сволочь, ах, какая сволочь!» вырвалось из ее разодранного рта. Шиманский лежал рядом, открыв рот, и громко храпел. Она плюнула ему в лицо и присела на край кровати. Первым побуждением девушки было вытащить его полный денег бумажник и бежать, куда глаза глядят. Однако ее затуманенное сознание услужливо подсказало, что так поступать не следует. На улице наверняка ее поджидает второй мучитель. Если она не выполнит его просьбу, сегодняшний кошмар никогда не закончится. Мила осмотрела комнату. Брюки и пиджак адвоката валялись на полу. Из кармана выглядывала барсетка. Дрожащими руками Мила открыла ее и схватила ключи и деньги. На секунду у нее мелькнула мысль, может, оставить купюры на месте? Шиманский все же адвокат и отыщет ее за пару дней. Но потом желание отомстить ему взяло верх. Деньги эти она заработала, и потом утром она исчезнет из города и избавится от обоих своих врагов. Тарас тоже получит свое. Девушка отыскала сумочку и достала кусочек парафина, которым снабдил ее Решеткин. Нет, слепок она делать не будет. Она отдаст Тарасу ключи, и пусть он сам решает, что с ними делать. Покачиваясь, девушка вышла в прихожую. Огромное зеркало напомнило ей, на ней нет одежды. Этот зверь порвал все в клочья. Мила вернулась в спальню и открыла платяной шкаф. Шиманский жил один, и теперь она поняла, почему. Женских вещей у него, естественно, не было. Борис приводил к себе бедняжек только для отправления естественной надобности, а потом вышвыривал их вон, как котят. На верхней полке лежали несколько пар парадных брюк и обычных джинсов. Мила подобрала себе наиболее подходящие, облачилась в длинную белую рубашку и вышла из квартиры. Тарас действительно поджидал ее у двери. «Принесла?» Она швырнула ему ключи. «Подавись!» Решеткин ухмыльнулся. «Можешь работать, когда захочешь. Сэкономила мне время». Парень прищурил глаза. «Эй, да что это с тобой? Вы дрались?» «Он изнасиловал меня!» Давясь слезами, выкрикнула Мила. «Твое хваленое снотворное долго не давало себя знать». Мальчик поднял брови. «Не может быть! Что вы пили?» «Шампанское». Он хмыкнул и махнул рукой. Это снотворное мальчик получил от косяка еще в тюрьме, когда пожаловался ему на бессонницу. Помнится, вор предупреждал его: «Не запивай эти таблетки шампанским». Они тогда еще посмеялись над его замечанием: «Какое же в тюряге шампанское?» «Признаюсь, забыл тебе сказать. Этот напиток замедляет действие лекарства», — улыбнулся Решеткин. «Забыл или не собирался говорить?» Тарас попытался обнять ее, но она оттолкнула его с такой силой, что он чуть не упал. «Отвали от меня, мразь! Надеюсь, после этого я тебе больше ничего не должна и никогда тебя не увижу». Он пожал плечами. «Возможно, только считаю своим долгом тебя предупредить. Если ты выдашь меня полиции, тебе не жить». «Пошел ты!» Он попытался еще что-то сказать, но она, не слушая его, медленно побрела к остановке. «Нет, надо бежать отсюда, и как можно скорее. Денег ей хватит. Завтра она сядет в первый попавшийся поезд, укатит подальше от этих сволочей и начнет другую жизнь. Конечно, она привыкла зарабатывать на панели, но надо пересилить себя и устроиться на нормальную работу. И тогда Миле больше не встретятся вот такие Решеткины и Шиманские». Занятая своими мыслями, девушка вошла в длинную арку, соединявшую два двора. Она не слышала торопливых шагов за своей спиной, не чувствовала тяжелого дыхания и очнулась лишь, когда кто-то накинул ей на шею веревку и стал затягивать петлю за ее спиной, прекратив доступ воздуха в легкие. Мила судорожно глотала, пыталась разорвать веревку дрожащими пальцами, но вскоре ее сознание затуманилось, и она медленно опустилась на грязный асфальт. Убийца немного постоял возле трупа, пощупал артерию на шее девушки и, убедившись, что жертва не подает признаков жизни, скрылся в подворотне. В то утро Василия разбудил не звонок будильника, а настойчивое пиликанье мобильного телефона. Он зевнул и поднес его к глазам. Звонил Опарин. «Привет, солнце мое!» — весело начал он. «Дрыхнешь, небось?» Семенов посмотрел на часы. «Так еще рано, только 6 утра». «Так и знал, что нежишься в кроватке», — продолжал поясничать Григорий. «А наша служба и опасна, и трудна. Мы не должны дремать, как не дремлет враг». Он хихикнул и продолжил уже серьезным тоном. «Быстро одевайся и беги в отделение. Одна нога здесь, другая там. Я обещал тебе поймать убийцу Кондаковой. И сделал это». От удивления Семенов раскрыл рот. «Убийцу Кондаковой? А письмо тоже нашлось?» Капитан расхохотался. «Ну ты лох! Так и витаешь в облаках. Не было никакого письма. Сколько раз можно повторять?» «А кто же убил Лидию Михайловну?» Никак не мог понять лейтенант. «Один бомж», — просветил его начальник. «Пытался проделать то же самое и с ее соседями. Но участковый на этот раз оказался в нужном месте в нужное время. Короче, голубчика скрутили. Сопротивления он, ясное дело, не оказал, ибо был сильно пьян». «И бомж признался в убийстве?» Григорий вздохнул. «Сначала не хотел, но я убедил его говорить правду и только правду». Семенов ощутил ком в горле. Вспомнил слова старого ювелира. «У Опарина 100% раскрываемость», произнесенные с горечью и иронией. «Ясное дело, Григорий отыскал козла отпущения и теперь повесит на него все преступления отдела». «Выезжаю», — коротко бросил лейтенант. Теперь ему было совершенно ясно. Затеянное им расследование необходимо продолжать. Григорий встретил коллегу радостной улыбкой. Как всегда, он благоухал дорогим одеколоном, и по его розовому свежему лицу никто бы не догадался, что полицейский спал всего несколько часов. «Привет!» — опарин протянул Василию руку. Тот рассеянно пожал ее. «Рассказывайте, это интересно!» «Да я все уже рассказал!» — капитан пожал широкими плечами. «Ей-богу! А что показала экспертиза?» «Иванов уже принес результаты?» Взгляд опарина не понравился лейтенанту. «Принесет. Да какая разница?» Семенов поднял брови. «Как какая? Мы же решаем судьбу человека. Неужели вам ничего не кажется странным?» Григорий покачал головой. «Ничего. А тебе?» «Как объяснить то, что в доме Кондаковой бомж не оставил отпечатков?» Наморщил лоб Семенов. «У него богатое криминальное прошлое. Тогда почему в дом соседей он полез без перчаток?» А парень прищелкнул пальцами. «Говорю тебе, он был пьян, ну и не додумался. Во всяком случае, мы должны все проверить». По угрюмому холеному лицу коллеги Семенов понял, что тот не одобряет такого отношения к задержанному. «Какого черта он тебе сдался?» Василий опешил. «Товарищ капитан, мы же не можем так просто посадить человека!» Григорий хлопнул в ладоши. «Человека! Это бомж ты, человек! Или мне послышалось?» «Да, бомж тоже человек!» — парировал Семенов. «Ни скотина, ни насекомое! И вы это знаете не хуже меня!» А парень вдруг расхохотался. «Неужели? Значит, ты готов с этим человеком есть из одной посуды, спать в одной постели, пить из одной кружки. Давай проведем эксперимент. Готов или нет?» Семенов промолчал. «Вот», — обрадовался опарин, — «потому что он уже не нашего поля ягода. И все же мы не имеем права так запросто засадить его», — повторил Василий. Капитан скривился. «Да ты спроси у этого парня, что для него лучше, посидеть в тюряге или продолжать эту скотскую жизнь? Представь, как эти существа роются в помойках каждый день в поисках пропитания. Теперь ему не надо будет постоянно думать о хлебе насущном». Семенов едва не задохнулся от такой логики. «Но неужели вы не понимаете? Пойди спроси его самого, что для него лучше, тюрьма или улица? Он тебе ответит, и, надеюсь, искренне. Во всяком случае, когда эта инфузория писала признательные показания, я не пытал его каленым железом. Иди, иди, он в КПЗ». На негнущихся ногах Василий медленно зашагал по коридору. Камера предварительного заключения находилась на первом этаже. Охранник без колебаний пропустил лейтенанта, и вскоре Семенов с жалостью и отвращением созерцал укрытое одеялом существо неопределенного возраста. Этому мужчине могло быть и 30, и 60 лет. Черное, испитое лицо не выражало никаких чувств. Оловянные выцвевшие глазки с любопытством смотрели на молодого милиционера. В камере стояла такая вонь, что Василий поморщился. Бомж откинул одеяло и поинтересовался. «Опять допрос?» «Зачем?» — удивился Василий. «Вы же все подписали». Мужчина поднял вверх указательный палец. Ноготь с траурной каймой вызвал у Василия тошноту. «Ага, подписал. Что дальше?» «Я знаю, это сделали не вы», — уверенно сказал Василий. «Почему вы на себя наговариваете?» От удивления бомж раскрыл рот, и слюна тонкой струйкой потекла на его заскорузлый подбородок. «Что-то не так. Его уже много лет не называли на «вы». Он почувствовал себя не в своей тарелке. «Мне просто интересно, почему вы это сделали? Вы же не убивали Кондакову». Бомж почесал грязные волосы, и Семенову показалось, что на одеяло прыгнула парочка вшей. «Может, ты убил», — сказал он, колеблясь. Выпивший я был, начальник. Как именно вы ее убили? Мужчина отвернулся. Говорю же, выпивший был. Как вы к ней проникли? Лидия Михайловна сама открыла вам дверь. Заключенный крякнул. Таким, как мы, дверей не отпирают. Кажись, через забор я перемахнул. Да зачем вам это? Интересно, почему ты готов взять на себя чужое преступление? Чужое или свое, какое вам дело? Раз я признался, значит, оно мое. Превозмогая брезгливость, Семенов сел рядом с ним. Тебя уговорил капитан? А коли и так, ощетинился подозреваемый. Вы, небось, не копались на помойках каждое утро? Не ночевали в подвалах, где по ночам тебя норовят растерзать крысы? Не, вы чистенький, ухоженный, офицерик, маменькин сынок. Да мне тюрьма, может быть, мать родная. Там меня просто обязаны кормить 3 раза в день. А вот выпить не дадут, улыбнулся Василий, использовавший последний веский аргумент. Однако его слова только вызвали дополнительное раздражение бородяги. Да и черт с ней, этой выпивкой. Через нее проклятую все мои беды. Думаешь, как я на улице-то оказался? Квартиру, оставленную мне родителями, пропил. Может, в тюряге меня вылечат. Я уж сколько раз кодировался, и все без толку. Только вот я не пойму, чего ты, начальник, хочешь. Чтобы все было по закону, твердо сказал Василий. А оно по закону и есть, не смутился мужчина. Я признался и на попятную идти не собираюсь. А тебя, голубок, пусть совесть не мучит. Заслужил я ее, тюрягу. А выйду, начну новую жизнь. Смертной казни сейчас нет. Много мне не дадут. Это мне твой капитан сказал. Семенов тоже перешел на «ты». Ты так рассуждаешь, будто едешь на курорт. А если тебя на зоне калекой сделают? Если чего доброго забьют в драке до смерти? И такое бывает. Там не только баланду хлебают. Глаза заключенного потемнели от злости. «Ты меня не пугай, пуганный я уже. А смерть? Она за нашим братом и так по пятам ходит. 3 дня назад в подворотне так парни молодые меня отмолотили». Он приподнял свои лохмотья, показав Василию черные синяки на боках. «Говорят, ты не человек, ты мусор». Семенов вздохнул. «Ну, как хочешь». «Ступай отсюда, начальник», — тихо сказал бомж. «Вижу, ты хороший парень, да только многого еще не знаешь. А на суде я собираюсь подтвердить свои показания. Это мое окончательное решение». Василий повернулся и вышел из камеры. Несмотря на готовность и даже желание бомжа как можно скорее оказаться на зоне, какое-то мерзкое чувство терзало душу молодого опера. Лейтенант возвратился в кабинет Опарина и сел на стул. Григорий все прочитал по лицу подчиненного. «Ну, прав я. Вот так-то. С такими методами мы далеко пойдем». Семенов словно выплюнул ему в лицо эту фразу. Капитан медленно встал и схватил его за шиворот. «Ты что, сосунок, неприятностей захотел? Уберите руки!» — крикнул Василий. — Вы... Он так и не нашел подходящего слова. Звонок телефона, от которого оба вздрогнули, словно зазубренной пилой вклинился в эту напряженность. Опарин отпустил лейтенанта и снял трубку. — Слушаю. — Что? Его лицо посерело на глазах. — Да, мы выезжаем. Он брякнул трубку с такой силой, словно хотел раздавить ненавистный телефон. «Накаркали мы с тобой неприятности. 2 трупа у нас. Собирайся».